Время от времени он все же помещал отчеты о своих званых обедах. Следующим летом Ги пишет Женевьеве, предлагая ей встретиться в тот час, когда кабачок Фурнезе будет свободен от многочисленных светских посетителей. Почему? Он хочет быть наедине с ней, красивой и очаровательной. В 1887 году Ги продолжает бывать у нее теперь уже жены своего приятеля, адвоката Стро. Тон переписки изменился. Теперь это уже теплое, непринужденное общение, продиктованное привычкой, переходящее в дружбу. Он пишет ей из Хамам-Рира в конце 1887 года. «На днях я просидел так до полуночи перед дверью полуразрушенного караван-сарая, где мне пришлось есть немыслимое кушанье, пить воду, о которой противно вспоминать. Откуда-то издалека доносился лай собак, тявканье шакалов и вой гиен, и под небом, покрытым сверкающими звездами, огромными, волшебными, бесчисленными звездами Африки, эти звуки были так заунывны, внушали чувство такого безвозвратного одиночества, такой оторванности от мира, что холод пронизал меня до мозга костей». Он доверительно сообщит Женевьеве Стро двумя годами позже из Кан в письме, проникнутом той же меланхолией. «В Париже в прошлом году жил человек 38 лет с несколько тяжеловатым и жестковатым взглядом капитана от инфантерии, подчас любивший побрюзжать. Это человек, который был всего-навсего торговцем прозой, исчез к осени, никто не знает, что с ним сталось». Гонкур будет утверждать, что мадам Стро бросила бы все ради этого торговца прозой. Она, во всяком случае, была также преданной союзницей. Несколько дней спустя после похорон Ги Гонкур возобновит свои нападки. Смерть соперника не заглушила его злобы. Успех Мопассана у светских шлюх подтверждает их вульгарный вкус. Никогда не приходилось мне встречать у человека из общества столь красное лицо со столь заурядными чертами простолюдина. Одет он был так, словно бы только что вышел из универсального магазина «Ля Бель Жардиньяр». Шляпа его была натянута на голову по самые уши. Светские красавицы, по-видимому, питают склонность субъектом, наделенным грубой красотой. Два года спустя, после смерти Ги, он напишет: «Я удивлялся тому, что светским женщинам могут нравиться такие заурядные в различных областях люди, как Мопассан, и мадам Сюшель заметила на это, что дамы, которых молва связывала с этими людьми, были еврейками, женщинами, принадлежавшими мужчинам в моде». Поведение Ги в салонах и в редакциях — это самореклама и грубость, цинизм и вызов. Мопассану выгодно шокировать. Его поклонницы побуждают его к этому. До чего он забавен, этот Ги, не правда ли? Его ничто не останавливает. Какая приманка для салонов. Во всем отдающий себе отчет, расчетливый, хитрый, он раздувается от внимания окружающих его людей, от их шепотка, как кусок теста в кипящем масле. Я литературный фабрикант. Вы ведь читали, друг мой, малый справочник по литературе и искусству? Там написано «Мопассан и К». Это означает «известный коммерсант». В своем доме на улице Моншанен, где он принимает целый выводок миленьких графинь, в Жильбласе, где он чувствует себя полновластным хозяином, в салонах мадам Каэн Данвер, Потоцкой, Марикан или мадам Стро, повсюду Ги продолжает оставаться мелким дворянчиком с повадками празднично разодетого грузчика, с самцом с трепещущими ноздрями, нежным с женщинами, жестким с мужчинами, таким, каким видел его Абель Эрман. Типичный представитель Второй империи. Квадратные плечи, короткая шея, движение борца или подмастерья, манера наклонять голову вперед, говорящая о решительности и инициативе, Кажется, что ему предстоит умереть скоропостижно, после долгой, сполна прожитой жизни.